Сказать, совершенно восхищен этим произведением и непременно желает видеть молодого автора, которого затем приветствовал самым задушевным образом, и, так сказать, благословил на дальнейшее. Этот молодой автор был Достоевский, а произведение его называлось «Бедные люди», в котором затронутые Гоголем душевные переживания скромного труженика, унижаемого и оскорбляемого и людьми, и судьбой, изображены гораздо большей широтой и берущей за сердце глубиной. Гейне говорит, что человек в разгаре своей деятельности, чтобы его рассмотреть как следует, надо видеть его при восходе и при закате. Тоже следует сказать и про человека. Восход и закат Достоевского как писателя были яркие и приковывавшие к себе общее внимание. Но разгар его деятельности был полон внешних и внутренних страданий, нужды, болезни и отсутствия справедливости в отношении к нему критики. Улыбнувшись и даже кружив ему голову блестящим успехом, судьба повела его затем тяжким и тернистым путем. Сначала на Семеновский плац, заставив пережить мучения ожидания смертной казни, потом по долгой Владимирке в сибирскую каторгу и оренбургские линейные батальоны. После «Бедных людей» талант его, как это встречается у многих писателей, стал как будто постепенно слабеть, гаснуть, и под влиянием материальной нужды грозит разменяться на мелкую монету вынужденного заработка. Но пребывание в мертвом доме не озлобило его, не убило для жизни и не заставило возгордиться, доведя, как это бывало у некоторых, до самолюбования. Он вернулся из каторги примиренным жизнью, просветленный пониманием смысла и значения последних. В душе надломленных, но не обезличенных товарищей по острогу и даже в самых закоренелых злодеях он сумел найти признаки человечества. Ему было дано проникновенно затронуть роковые и противоположные вопросы тяжкого отсутствия уединения и насильственного одиночества. Любовь к страждущим и страдания к людям стали затем господствующей и несмолкающей нотой. В его мертвом доме далекая, туманная и малоизвестная сибирская каторга стала в живых образах и со всеми своими сторонами, не произведенная никакими последующими описаниями, хотя бы очень талантливыми, как бледные и односторонние наряду с мертвым домом прославленные страницы «Моих темниц» Лиотельников, и какой верой в лучшие свойства человека веет от дышащих правдой заметок и наблюдений Достоевского, сделанных им в русской «Чисто доленте». Пеллико Сильвио, 1789-1854. Итальянский писатель, участник национально-освободительного движения «Карбонариев». Его произведение «Мои темницы» Пеллико на позиции христианского смирения, означавшей отказ от политической борьбы. По возвращении к обычной жизни Достоевскому пришлось писать свои сочинения, созревшие в чуткой и взыскующей создавая свой удивительный по богатству и глубине содержания роман «Преступление и наказание», он писал своему брату. «Работа из-за денег задавила и съела меня. Эх, хоть бы один роман написать, как Толстой или Тургенев, не наскоро и не наскоро». И так пришлось ему работать всю жизнь, испытывая высокомерное к себе отношение некоторых из редакторов влиятельных журналов, оценку своего таланта как же и упреков в учительстве читателя».